Воздев глаза к небу, Юлиар стремительно пересек разделявшее нас расстояние и подхватил меня на руки. Непроизвольно обняла его за шею, чтобы не сбросил в неподходящий момент. «Ну-с, ваше величество, что могла, то для вас и сделала. Руки у вашего противника теперь и заняты прочно». Стены дрогнули, с потолка посыпалась крошка, но моя опора даже не шелохнулась, чего нельзя было сказать об императоре. Его отбросило к противоположной стене, и, судя по отсутствующим попыткам подняться и расплывающемуся кровавому пятну, да, похоже, император у нас теперь будет новый. Главное, чтобы не Маджери. «Пожалуй, нам пора, моя дорогая». Герцог пощекотал своим дыханием моё ушко. Я тяжело вздохнула. Не питала никаких иллюзий по поводу своей дальнейшей судьбы. Это только истинно верующие адепты Мамари считают, что любовь, возникшая между представителями разных сословий, ведет к браку. Более матёрые ее приверженцы знают, что прежде чем жениться, состоятельный жених, коль уж действительно решил связать свою судьбу с неровней, быстро подтягивает ее до своего уровня, или максимально возможного. На душе заскребли кошки. Предчувствие начало обретать нехорошее очертание. В открывшихся обстоятельствах моя поразительная живучесть и в некотором роде удачливость оказывалась далеко не следствием собственных заслуг. Еще и кража артефакта, трогать который безболезненно могли лишь представители монаршего семейства, либо особо доверенные лица, которым это позволили. А ввиду нашего быстрого удаления из святая святых дворца, куда ходить могут также не все, «Ваша светлость, а вы случайно не...» «Случайно нет», — усмехнулся мужчина и аккуратно, со всеми предосторожностями, прошел в дверь, следя, чтобы я ничем не стукнулась об узкий дверной проем. Комната, в которую мы вошли, напоминала нечто среднее между тюремной камерой и больничной палатой. Разве что с той поправкой, что пользоваться ею перестали с век, а то и больше. Но переделать во что-то более полезное забыли и оставили. Несмотря на это, ни плесени на стенах, ни паутины по углам не наблюдалось. Осветительный шар потускнел, этого не отнять. Ржавчина прошлась по кованой окантовке двери, да и запах. Старый матрас не думал благоухать розами. «Где мы?» — шепотом спросила я, крепче сжимая пальцы. Не хотелось оказаться на пыльном ложе, особенно в отсутствии данных о предыдущих постояльцах комнаты. Мало ли, может, у них были вши или того хуже. «Нигде». Хмыкнул герцог, ставя меня на ноги у стеночки. «Официально этого места не существует. Едва ли остались люди, помнящие, для чего его когда-то использовали и почему забыли. Но вы знаете...» — забросила удочку я. «Разумеется», — хмыкнул герцог, проводя пальцами по выемкам в двери. На миг меня передёрнуло от осознания, чем могли быть оставлены столь характерные следы. Ногти. Обычные ногти, которые несчастный пленник не единожды стёсывал о дверь. «Бррр! Сможешь идти сама?» — прервал мои размышления Юлиар, толкая дверь вперед. Со скрипом, от которого хотелось закрыть уши, она отворилась. «Постараюсь», — честно ответила, отлипая от стеночки. Накатившая слабость была ожидаемым ответом на попытку, но вертикальное положение удалось удержать. «Если вы не спешите». «Уже нет». Дворец ощутимо качнуло, но герцог среагировал вовремя. Мой нос с полом познакомиться не успел. «Зачем вам?» Договорить я не успела. Непроизвольно вжала голову в плечи, когда где-то над головой рухнули перекрытия. Громыхнуло так, что на какое-то время я потеряла способность к ориентации, и только чужие объятия удерживали от попытки рвануть куда-то, не разбирая дороги. «Тише!» Что бы ни творилось наверху, здесь мы в безопасности. Старый дворец строили на века, небольшой взрыв ему не повредит. Он повредит тем, кто не успел уйти. Лихорадочно соображая, что же мне делать, пробормотала я. В высшей аристократии достаточно защитных амулетов, чтобы отделаться незначительными повреждениями, заверили меня. Как раз их судьба меня слабо интересует, призналась я. Какая жестокая принцесса. Покачал головой мой собеседник. «Не заботиться о своих верных подданных. Я не принцесса. По крови, может, и нет, но по статусу. Слухи быстро распространяются по дворцу. Все, кто должен знать, осведомлены о твоем новом положении. Это была игра». «Нет, если все, кто знает об обмане, замолчат. Родовой артефакт тебя признает, я позабочусь об этом. «А дальше?» — хмыкнула я, впрочем, понимая, какое последует продолжение. «А дальше, моя дорогая, вы выйдете замуж в отсутствие других наследников. Уж поверьте, их не будет. Вас супругом незамедлительно коронуют». «Супругом будете вы?» — герцог благосклонно кивнул. «Но к чему такие сложности? Переворот вы уже практически свершили». Юлиар снисходительно щелкнул меня по носу. «Моя дорогая, к чему показывать дурной пример подданным? Перевороты крайне заразны. Стоит один раз показать народу, что власть монарха не абсолютна, и найдется не один глупец, возжелавший это проверить. Кому-то может даже повести. К чему мне так рисковать? Быть героем куда приятнее. Вы могли жениться на настоящей принцессе». «Не мог». Отрицательно качнул головой герцог и, крепко ухватив меня за руку, повел куда-то. «Жениться, пусть даже и на дальней родственнице, претит моим убеждениям. Порой это не лучшим образом сказывается на наследственности. К тому же знамением Мамари пренебрегать не принято. Поверьте, моя дорогая, корона вам прекрасно подойдет. Но кто гарантирует, что я выберу именно вас?» Моя шпилька нисколько не смутила герцога. «За вас это сделает регентский совет. Вероятно, вы не интересовались принципами престолонаследия Тарской империи. В случае, подобном нашему, когда от всей династии остается лишь одна ее представительница, для восшествия на престол она должна выйти замуж за одного из старших лордов родного государства. Брак с иностранцами или кандидатами, чей род не может похвастаться благородными предками, не будет позволен». «Но что мешает вовсе отказаться от престола?» «Отказывайтесь», — разрешил герцог. «Но совет позволит вам этот опрометчивый поступок лишь после заключения официального брака с одобренным кандидатом. А далее воля вашего супруга. Полагаю, ваших знаний достаточно для понимания роли императрицы в управлении страной». «Богадельни открывать», — хмуро припомнила я. «Именно. Поэтому на роль мужа и выбирается представитель старшего дворянства. Считается, что лишь он сможет действовать в интересах страны наилучшим образом». «Но с чего вы решили, что на эту роль подойдете лишь вы? Или все остальные старшие лорды встретили свой конец там, наверху?» «Отчего же? Я не стремлюсь к лишним жертвам, к тому же среди моих старых друзей. Тот-то граф сейчас лежит где-то в подземелье». Не смогла удержаться от напоминания я. Хотела уязвить собеседника, а испортила настроение самой себе. Внутри все сжалось от осознания, что больше я не увижу серых глаз, взирающих на меня с выражением обреченного смирения. «Приходится кем-то жертвовать. Но Дайрин, к моему большому сожалению, не отказался бы от вас. Порой схожесть вкусов так вредит. Кэллана же больше заботила судьба его княжества. Я не смог отказать давнему другу в желании обрести независимость. Пусть это и стоило ему всех притязаний на престол. Иностранные кандидатуры к рассмотрению не принимаются. И нет ничего, что может бросить на вас тень». Последнее слово потонуло в оглушительном грохоте. Вжав голову в плечи, я наблюдала, как трескается потолок и ширится усмешка на лице герцога. На какое-то мгновение он даже закатил глаза, словно от небывалого наслаждения, а потом с удовлетворением прошептал. «Всё». Я больше прочла по губам, чем услышала. Разобрать хоть какой-то звук в обрушившемся на нас грохоте было нереально. Но потому как резко расслабились плечи герцога, как из его фигуры ушло всякое напряжение, я могла с уверенностью заключить. Дела Тарской империи действительно плохи. Не осталось никого, кто может пролить свет на истинное положение вещей. Никого, кроме меня, если кто-то пожелает слушать неразумное создание, коими считают принцессу, мудрённые опытом мужи. «Их больше нет?» «Как и всего западного крыла», — поморщился Юлиар и вдруг сосредоточился. Тревога проступила на лице герцога, тревога с оттенком ужаса и непрошенного понимания катастрофичности произошедшего. Захотелось сплюнуть от того, с каким лицемерием Шарнес обращался с человеческими чувствами. Увы, это не мешало мне в чем-то восхищаться его искусством. Если бы еще это было посмертно... Я даже готова носить траур по этому человеку, чтобы никогда больше не встречать его на своем пути. Герцог вдруг обернулся, останавливаясь, и я влетела в его объятия. Рывок, и меня взяли на руки, внутри все сжалось. «Наш выход», — прошептали мне на ушко. «Будь умницей, Майя. Считай это заказом, последним и самым дорогим». Я глубоко вздохнула, зажмурилась, и когда вновь распахнула глаза, в них стояли слезы. «Хорошая девочка», — удовлетворенно отметил герцог. Повезло, что ему возможность читать мысли по наследству не передалась, иначе он знал бы, что оплакивала я себя. Не будущее, а настоящее, время которого подходило к концу. Но что мне терять? Райда? Едва ли он будет горевать долго. Мы были всего лишь напарниками, пусть и начинали путь давным-давно. Матушку? Едва ли она помнит обо мне. Лидии девочек? О проходящих знакомствах не принято долго горевать. А я не питала иллюзий на их счет, если, конечно, их не было сегодня во дворце. Если же были. Думать еще и об их смерти на алтаре герцогских амбиций было невыносимо. Сайсери, мое решение пойдет на пользу виконту. Он наконец-то получит свободу и сможет найти кого-то лучше, чем простая воровка. Да и не до того ему будет. Кто бы ни сел на трон, граф Силанш для всех останется козлом отпущения. Тем, кто замыслил и практически осуществил переворот. Язык ощутимо кольнуло. Мое время было на исходе, но выплевывать начавшую истончаться капсулу я не собиралась. Меня устраивал любой исход. Герцог в последний раз взглянул на меня и распахнул дверь. На меня обрушился крик. Сдавленный, истеричный, радостный. Ему вторили рыдания. То стихающие, то рвущие пространство с новой силой. И запах. Я ненавидела его. Им пахла улица в худшие свои времена. Времена разборок, магических дуэлей и обычных кабацких драк. Кровь и отходы, которые никто не собирался убирать. И не нужно было ни о чем думать. От открывшегося зрелища слезы сами наворачивались на глаза. «Милорд?» Кто-то окликнул герцога, узнав его в толпе. На губах Юлиара мелькнула удовлетворенная улыбка. Незнакомец бросился к нам, застыл, словно заворожённый, а после упал на колени, взвыв то ли от облегчения, то ли от хорошего зелья. «Ваше высочество, вы целы! Боги сжалились над нами! Династия не прервалась!» Он кричал и, сотрясая руками воздух, со стервенением бил грязный пол. И ни у кого не было шанса не услышать этот вой, не почувствовать силу эмпата. Люди затихали под гнетом чужих эмоций, отвлекались от собственных бед и начинали верить в чудо, истово радуясь чужому спасению. И с каждой секундой обработки в их сердцах крепла вера в лучшее будущее, которое обязательно настанет. «Герцог спас ее высочество! Герцог спас династию! Герцог...» Мы утонули в восторженном гуле одурманенных людей. Они все пребывали, перешагивали через мертвых, не замечали покалеченных. Шли ведомые чужой силой, наполнивший оставшийся без защиты дворец. Я не знала, отчего осталась глуха к эмоциям толпы. Может, всему виной был плотный контакт с герцогом, которому, судя по мимолетной гримасе, эти восхваления не приносили никакого удовольствия. А может, усиливающаяся головная боль просто не оставляла шансов чему-то хорошему настроению. Но, глядя на все это представление, чувствуя, как немеет тело, как в ушах стучит кровь, я поняла, что могу попробовать уйти не в одиночестве. Ведь все они одурманенные, верили в сказку со счастливым концом. А в конце должно быть что? Из последних сил я потянулась к герцогу и с искренней радостью, что мне хватило на это сил, впилась в его губы. Раскушенная на миг до этого капсула стала моим триумфом. Очень хотелось пить. Настолько сильно, что, будь я в состоянии, укусила бы саму себя, лишь бы хоть на мгновение освободиться от этого всеобъемлющего желания. С трудом разлепив губы, я поняла, что, кажется, исполнила его. Они сохлись настолько, что тонкая кожа треснула под моим напором. Я бы улыбнулась, но сил едва ли хватило бы на перенос пера. С огромным трудом удалось открыть глаза, чтобы в полной мере насладиться ослепляюще ярким светом и чувством, будто мне щедро сыпанули песка под веки. На большее меня не хватило. От бесплодной попытки тело прошили сотни иголочек, как после долгого лежания в одной позе. Над духом завыл амулет, призванный, видимо, сигнализировать о возвращении пациента в сознание. Вместе со звуком пришел страх. Уйти достойно не удалось. И раз я снова чувствую свое изнывающее от боли тело, Повторить былое уже не удастся. Второго шанса герцог не даст, а ведь едва ли ему досталось больше яда. Грохнула дверь. Приблизились торопливые шаги, каждый из которых отзывался новым приступом боли в моей голове. И беспокойный голос вопросил. «Ваше высочество?» Я скривилась от громкого звука, и верно, что-то отразилось на лице. Уже тише мне сообщили. «Всё будет хорошо. Не беспокойтесь, яд был полностью нейтрализован. Те, кто дал его, вам наказаны. Милорд обо всём позаботился. Отдыхайте. Теперь, когда вы пришли в себя, больше не нужно ни о чём беспокоиться. Кризис миновал». Хотелось орать в голос. «Как можно быть таким непонимающим человеком? Как будто мне важно, выживу я или нет. Даже если я выживу, что толку, если с этого дня я буду декорацией для Юлиара? Если единственное решение, которое мне позволят принять, это цвет туфель под платьем?» Надеяться на большее после моей выходки не приходилось. Герцог не тот человек, который совершает ошибки дважды. Из груди вырвался тяжёлый вздох. Я закрыла глаза. Всё равно толку от доступных моему восприятию пятен не было. «Простите», — шёпотом проговорил целитель, не спеша уходить. «Хорошо ещё, что додумался амулет отключить. Я бы снял вашу боль, но это будет стоить вам дара. Слишком много чужой силы было использовано, чтобы вы не ушли за грань. Сейчас мы обходимся травами, чтобы ваш дар окончательно не потух». Я мысленно кивнула. Обычная, отработанная годами практика восстановления тяжело пострадавших магов. Заставить силу пострадавшего латать дыр в организме. Для этого резервы могли заполнить чужой силой и поддерживать их на нужном уровне до тех пор, пока не минует кризис. Вот только после. Источник постоянно стимулировавшейся чужой энергии с большой неохотой возвращается к своим обязанностям. И в первое время вообще может отказаться питать дар. Либо начнёт отдавать столько сил, что вновь уложит пострадавшего на больничную койку. На сей раз из-за перерасхода сил, поскольку привыкнув оперировать искусственно наполненным резервом, дар будет требовать больше и больше. «Выпейте». Мне в губы уткнулась кромка стакана. «Обещаю, станет легче». Я повиновалась и не успела сообразить, сколько успела выпить, прежде чем погрузилась в сон. Повторное пробуждение принесло больше приятных ощущений, нежели предыдущее. Во-первых, отступила жажда. Хотя ничего, кроме снотворного зелья, я выпить не успела. Во-вторых, тело уже не воспринималось какой-то отдельной, неподконтрольной мне частью. Я смогла достаточно бодро, за каких-то 5 минут, сменить горизонтальное положение на вертикальное. И в-третьих, благополучно упала обратно, разглядев силуэт замершего у окна человека. Да, в-четвёртых, зрение восстановилось достаточно, чтобы я могла опознать этого человека. Вздох облегчения вырвался непроизвольно. Стало ясно, почему мне удалось очнуться после яда из запасников самого лорда Аскелира. Ещё бы, кто, как не сам Создатель, знает, чем нейтрализуется созданная им отрава. «Рад видеть вас на пути к выздоровлению», — учтиво кивнул мне лорд, оборачиваясь. Я вздрогнула, не в силах проигнорировать исхудавшее лицо, глаза, валившиеся словно пылкий влюблённый, торопящийся на свидание к возлюбленной, вглубь головы и бледную до синевы кожу. Лорда раньше с трудом можно было назвать симпатичным. Ныне же он мог пугать людей, не представляясь и не используя ментальную магию. «Вы, как всегда, непосредственны в своих суждениях», напомнил о проявлении родовой магии глава алхимического отдела. Я почувствовала, как краска заливает щёки. «Если я хоть наполовину похожа на лорда, мы могли бы выиграть конкурс чудовищных костюмов, не прибегая к маскараду». «Рад, что вы не теряете присутствие духа, но, боюсь, в сложившихся обстоятельствах мне придётся нанести удар по вашему приобретённому спокойствию». «Говорите», — тихо разрешила я. Хотела продолжить, но поняла, что на длинные речи меня не хватит. Что с остальными? В стране объявлен траур. В ходе разбора завалов было найдено тело Его Величества. Его Высочество, несмотря на все мои усилия, не приходит в сознание. Прошло уже более 2 недель. Предвосхищая мой вопрос, пояснил лорд. «Принцессы? Их сознание повреждено слишком сильно. Ни один ментальный маг не берётся предсказать, оправится ли хоть кто-то из их высочеств, и как скоро это произойдёт». «Дайрин?» Я закусила губу, ожидая худшего, а Аскелир отвёл взгляд. «Я должен был выбрать кого-то одного. Жизнь его высочества была приоритетнее». Сердце пропустило удар. «Понимаю». Чётко, чтобы не сорваться, ответила я. Перед глазами поплыло. Я зажмурилась, пережидая нахлынувшую волну отчаяния. Почувствовала, как мне в руку опустился теплый мягкий отрез ткани. «Я сожалею». Я промолчала. Слова излишни, да и не было у меня на них ни сил, ни желания. Стоило радоваться, избавившись раз и навсегда от блондинистой заразы, сумевшей меня провести и посадить на короткий поводок. Но хотелось плакать, рыдать в голос. Перед глазами, как назло, проносилось не мое заключение, а наши прогулки под луной в Розаре. Его ироничный взгляд и усталая улыбка. Даже игнорируемое мной предложение посетить его покои уже не воспринимались издевательством. «Герцог?» Испытал пару неприятных минут прежде, чем его голова отделилась от тела. «Я бы должен отчитать вас за своеволие, но те минуты, что Юлиар боролся с ядом, дали мне преимущество, потому обойдемся без нотаций». Наверное, меня должны обрадовать его слова, ведь нотации никогда не были моим любимым типом разговора. Но мне было все равно. Эмоции ушли, будто кто-то из менталистов сжалился надо мной и выключил захлестнувшие меня чувства. Я медленно проваливалась в равнодушие. «Я хочу уйти сразу», — попросила я. «Это невозможно». Лорд сел на краешек моей кровати, достал свой платок из моих пальцев и медленно вытер мокрые дорожки на моих щеках. «Я не могу вас отпустить, как бы вы этого ни желали. Слова герцога были услышаны, его люди потратили много сил, чтобы ваша история стала достоянием народа. И все ждут, когда вы очнетесь и сможете выйти к ним». «Вы можете это сделать. Вы часть императорской семьи, иначе не смогли бы пользоваться магией в том месте. И сейчас самое время, чтобы вы...» «Это время никогда не настанет», — оборвал меня лорд. «Никчёмному выродку никогда не занять место пресветлого императора». Судя по изменившейся интонации, Эскелир кого-то процитировал. «Я поклялся отцу, что никогда не унаследую трона». «Но вы сможете его удержать?» — мужчина кивнул. «Тогда мы поступим так». Наверное, день свадьбы должен быть чем-то особенным. Самым радостным днем, самым счастливым. Но для меня он стал самым утомительным за многие годы. Никогда прежде мне не приходилось столько терпеть и улыбаться. А ведь всеобщее помешательство случилось задолго до ритуала в храме. День, когда лорд Эскелир в первый и последний раз сопроводил меня в зал совета, стал самым шумным для дворца за последние несколько столетий. Даже обрушение несущих конструкций не вызвало такого ажиотажа, как мое решение. Вы оспорить его лорды не посмели. Или не смогли. Покойный император сделал все от него зависящее, чтобы младший брат занял достойное его происхождению положение. Приемные родители, герцог и герцогиня Аршант, согласились на ментальное воздействие и ни секунды не сомневались в собственном родстве с королевским братом. Даже его внешний вид не смущал пару, обреченную на бездетность. Они были рады любому ребенку, лишь бы иметь возможность почувствовать себя родителями. Говоря о них, Дейрон неизменно улыбался, сбрасывая свою ледяную маску. Но что было еще важнее в нашей ситуации, герцоги Аршант стояли третьими в очереди на престол, уступая лишь императорской семье и ныне лишенному привилегии роду Шарнес. К тому же не знать о службе лорда Аскелира не мог ни один из действительно посвященных в дела империи советников. Им пришлось согласиться, сжав зубы, чтобы удержаться от едких комментариев, но согласиться. Все же внешность кандидата нигде не была прописана, а потому жениться на принцессе мог и хромой, и косой, и что было бы катастрофой для государства, психически больной. Главное, чтобы происхождение не подводило. А дальше Дейрон Эскелир, герцог Аршант, обещал справиться со всем, что выпадет на его долю. Как справился он и с расторжением моего поспешного брака с магистром Кронстандом. Благо, никто из нас не собирался за него. Брак, разумеется. Держаться. Напротив, Шейрин даже получил неплохие отступные в виде возвращения собственного дара, с которым уже практически простился. «Вы уверены в своем решении?» Сам Эскелир задал мне этот вопрос лишь единожды. В тот раз я промолчала, а лорд не стал настаивать. Была ли я уверена? Нет. Но так было правильно. Спокойствие империи напрямую связано с сохранением династии, а единственный путь для этого — посадить на престол того, кто и так должен там находиться. Никто другой не справился бы с родовой магией императорского дома, а лишний козырь в защите границ и поддержании порядка будет полезен. Стоя у окна в императорских покоях, я обреченно смотрела на украшенный парк. После произошедшего распорядитель празднеств напрочь отказался доверять безопасность последней представительнице династии стенам, опасаясь вместо свадьбы вновь готовить похороны. Пришлось пойти на уступки. И сейчас я смотрела, как с трепетом и почтением в центре парка устанавливают статую Мамари. Горько усмехалась. В чем-то я должна быть ей благодарна. Несмотря ни на что, герцог Шарнес сохранил мою жизнь. Но внутри я не испытывала к ней благодарности. Напротив, мне хотелось разбить статую, чтобы не вспоминать о другом, очень важном человеке, ставшем, как оказалось, мне очень близким, вопреки всему. «Ваше высочество?» — тихо позвала меня с порога молоденькая служанка. Не сдержала восхищенного вздоха и очень смутилась. Замолчала, пытаясь успокоиться. Я не торопила. Я знала, что она мне скажет. «Пора». Пора идти в храм, пора выходить замуж, пора дать осиротевшей стране ее нового повелителя. «Ваше высочество, герцог Сарваский уже прибыл. Он ожидает в гостиной, подарки для подношения уже готовы. Благодарю, скоро выйду». Вновь вернувшись к созерцанию сада, ответила я. Служанке пришлось удалиться. На свадьбу я не пригласила никого. Более того, единственной моей просьбой оказалось полное отсутствие гостей в храме. Только мы с Дайроном, жрец и боги, если те пожелают снизойти. Мы пошли навстречу. Вероятно, так было проще для охраны, а потому лорд Эскелир добился требуемого. Оттого на площади перед храмом людей собралось больше, чем на ежегодную имперскую ярмарку. Даже здесь, в императорских покоях, я слышала гул толпы. Когда я вышла к герцогу Сарваскому, руки дрожали. Чтобы как-то унять противную дрожь, я крепче вцепилась в стёганый лоскут, в котором, судя по запаху, имелись не только обрезы ткани, кукла и веревочка, но и съестное с королевской кухни. Все, чтобы задобрить Мамари. «Я мог бы сказать вам, что происходящее не стоит вашего волнения», — глубоким низким голосом начал седой лорд, в чьих чертах я узнала Лиди. «Но я бы соврал. Волнение — неотъемлемая часть нашей жизни. Спутник наших значимых решений и наш помощник в выборе пути. Я рад, ваше высочество, что вы волнуетесь. Значит, вы в полной мере понимаете, на что идете. «Я боюсь», — тихо призналась я, протягивая лорду руку. С мягкой понимающей улыбкой он склонился к моим пальцам, как полагалось по этикету, но не стал лобызать кружевные перчатки. Выпрямился, становясь выше меня на целую голову, и предложил руку. Я благодарно кивнула. «Страх дает нам силы идти вперед. Это нормально». «Бояться нормально». Я повторяла это себе, когда мы шли по мосту над главной площадью. Когда тут и там вспыхивали искры фейерверков, рассыпались салютом огненные шары, высоко в безоблачном небе маги-иллюзионисты показывали отрывки из истории Империи. А внизу были люди. Много людей, чьи взгляды устремлялись на меня. На мгновение я почувствовала себя на месте лорда Аскелира, вынужденного читать всех вокруг. Сглотнув, малодушно отвернулась от толпы. «Они не видят вашего лица», — попытался успокоить меня спутник. «Этим мостом редко пользовались их величество. Обычно монархи приходили в храм порталом». «Тогда зачем?» «Народ нужно успокоить. Показать им принцессу. Распорядитель приносит вам свои извинения, но это необходимая жертва. К тому же кто-то должен задать моду на свадебное платье, а с ней не помешает прилив средств. Восстановление дворца требует больших вливаний, и я взял на себя смелость. Прощаю». Мне даже удалось улыбнуться, хотя внутри все ощутимо подрагивало. И как люди решаются на второй брак? Второй раз пережить подобное? Но в будущем давайте обойдемся без излишних нервных потрясений. Хотя вы на продаже успокоительных настоек от принцессы сумеете заработать. У меня вырвался нервный смешок. «Вы безмерно проницательны», — согласился, улыбаясь в усы казначей. «Осталось совсем немного. Потерпите». Я застонала. Может, для него полплощади и было немного, но для меня это целых полплощади. И даже то обстоятельство, что ажурная арка начала отчетливо проступать за своей монументальной сестрой, отделявшей владения мирских правителей от божественных, не внушало мне оптимизма. В какой-то момент нога скользнула по неровному краю брусчатки, и я буквально повисла на герцоге Сарваском. Прошипела сквозь зубы все, что думаю о строителях, и неожиданно успокоилась. Взглянула на весело подмигнувшего мужчину и смутилась. Да уж, ее высочество не должна знать тех слов, коими я наградила обычный камень, пусть и неудачно возникший под ногами. «Я никому не скажу», — пообещал мой спутник, прикладывая палец к губам. «Ваша репутация не пострадает». Я с трудом удержалась от уточнения, дескать, моей репутации уже ничего не повредит и никто. После свидания в темном коридоре со Скеллиром все ипостаси Маджери Арьяса исчезли. Райджи. Боюсь, если бывший напарник станет болтать, и его постигнет незавидная участь. Впрочем, я с трудом могла усомниться в уме Рыжего. Выпустив, наконец, пар, я уже уверенней двинулась по направлению к храму. Еще бы хоть на миг удалось вырваться из образа благовоспитанной девы, которую пусть и подводила происхождение, бастард все же, но она старалась брать воспитанием. «Видела бы меня матушка». Последнее было из разряда невозможного. Аскелир убрал из города всех, кто мог претендовать даже на отдаленное родство со мной. Конечно, рано или поздно кто-то узнает мой портрет, но к тому моменту... «Пора». Отпуская мой локоть и слегка подталкивая вперед, сказал герцог, останавливаясь у арки. «Дальше территория храма». Я взглянула на украшенную цветами арку, на беснующуюся внизу на площади толпу, которая ни секунды не сомневалась в происходящем, и слабо улыбнулась. «Спасибо». Герцог благосклонно кивнул. Глубоко вдохнув, я ступила на балкон храма. Порадовалась, что отстояла минимально возможный шлейф, доходивший мне до щиколоток. Одной рукой чуть приподняла подол темно-синего, вышитого серебром платья. Носить императорское золото мне пока не позволялось. И, пообещав себе не оборачиваться резким, совсем неподходящим для леди шагом, направилась в храм. На подношение для богини брака и последующих событий старалась не смотреть. Облицованный светлым камнем снаружи, внутри он был мрачен. Сквозь высокие витражи, словно по велению богов, не проходило ни капли света. Отблески пламени свечей рождали угрожающие тени, а неожиданные блики заставляли жмуриться, начавшие привыкать к плохому освещению глаза. Еще и странный гул, с каждым шагом слышавшийся все отчетливее, заставлял ежиться, но я не останавливалась. Справа показалась первая статуя, и я, не глядя, поклонилась. Вторая, третья. На алтарь Дадари положила запасенный заранее медный кругляш. Его я стянула у служанки, взамен пожаловав той золотой. Вы, никто из высоких лордов не носил при себе денег в дворце, а жертвовать покровителю воров следовало добытое нечестным путем. У алтаря Мамари меня уже ждали. Жрец, на лице которого не дрогнул ни один мускул, и лорд Аскелир. Он держался не в пример лучше меня. По сосредоточенному лицу милорда нельзя было прочесть ровным счетом ничего. Без лишних слов он подал мне руку, и пришлось отпустить платье, надеясь, что у алтаря я ни за что не зацеплюсь и не устрою пожар, который смог бы разорить казну на еще одну немаленькую сумму. Помедлив, я опустила на призывно вспыхнувший алтарь подношение, даже не взглянув, приняла ли его богиня. Эта свадьба состоится в любом случае, даже если никто из богов не одобрит союза. Отшатнулась, когда постамент Мамари вспыхнул белым негаснущим сиянием. «Ваше подношение принято. Богиня одобряет союз. Можем начинать». Я хмыкнула. Порой мне казалось, что боги — те еще садисты. Не всегда влюбленные получали одобрение от Мамари. А наш вынужденный брак после всех намеков на совсем другого жениха богиня благословляет. И, судя по интенсивности сияния, желает огромного потомства. «Ого, как же!» Дейрон подошел ближе, коснулся теплыми пальцами моей холодной ладони и, приподняв ее, нежно освободил от перчатки. Я поморщилась. Ни один серьезный ритуал не обходился без проливания крови, вне зависимости от того, под чьим покровительством происходил и чего просили страждущие. Вот и сейчас, под тихий речитатив жреца, читавшего воззвание, Дейрон протягивал мне чашу. Готовый вкусить нашей крови, ритуальный кинжал уже был зажат в его правой руке. Молча я приняла чашу, слегка поморщилась, когда струйка крови потекла вниз, и протянула будущему мужу руку. В первый миг боли не было, таким острым оказалось лезвие. И только глядя, как по бледной коже стекают алые капли, а сознание стремится помутиться, я поняла, что стремительно теряю силы. И мне бы швырнуть эту чашу на алтарь, но приходилось ждать. Жрец еще не закончил свои песни, а чаша не наполнилась до краев. Одно выручало, Дейрон отложил обогрённый кровью кинжал и помогал удерживать чашу, над которой замерли наши руки. Капала кровь, и, не думавшая останавливаться от нашей магии, сознание меркло. А противный, теперь он мне был и вовсе ненавистен, голос жреца все не стихал. Напротив, бил по ушам все сильнее, отзываясь эхом в темноте. «Твое желание?» — неожиданно мурлыкнул кто-то у меня над ухом. Я вздрогнула. «Какой свадебный подарок желает столь щедрая невеста?» Иронии в вопрошавшем женском голосе было хоть отбавляй. Еще бы мамари питала какие-то сомнения по поводу моего подарка. Но я была не слишком ей благодарна за вмешательство в мои дела. Так можно и вечной невестой прослыть. И каждый раз брак по расчету. То с магистром Кронстандом, то с его светлостью. Я прикусила язык, чтобы не сказать лишнего. Как бы ни был высказан вопрос, проигнорировать собственные слова богиня не сможет. Должна при составлении своего божественного графика работ хотя бы учесть мое пожелание. С новой силой накатила тоска. Боги не всемогущи, как порой хотелось бы. Вернуть умершего им не под силу, а других неосуществимых для простого человека желаний у меня не было. Оригинальное желание — выходить замуж за одного, а просить жизни для другого. Я криво усмехнулась, будто бы собеседница сама не знает всех перипетий этого брака. «Я услышала», — наконец объявила богиня, а у меня подкосились колени от внезапно накатившей слабости. Если бы не Аскелир, успевший ухватить меня за запястье, и чаша, и я равновероятно оказалась бы на полу. Но нет, отменной реакции лорда не повредил даже храм. «Чашу нужно поставить на алтарь», — шепотом подсказал жрец. Жених утвердительно кивнул, но не стал торопиться. Дождался, пока я приду в себя и смогу стоять на ногах без его поддержки. Вымученно улыбаясь, я кивнула в сторону алтаря. «Пора заканчивать с этим фарсом». Взметнулось пламя, принимая подношение. Мое бедное покалеченное запястье словно само вспыхнуло. С трудом удержавшись от ругани в священном месте, я со злостью смотрела, как по коже расползается витьеватый узор. То же самое происходило и на руке моего теперь уже мужа. «Мамари благословила ваш союз», — с поклоном обратился к Аскелиру жрец. Впрочем, мы и без его слов это поняли. Цветные рисунки проявлялись крайне редко, говоря о полной совместимости внутри пары и обещая одаренных детей. Я хмыкнула, разглядывая брачную татуировку. Не заметить, что кроме традиционных цветочков и листков, я получила еще острые колючки, было невозможно. И тут уж никуда не деться. Решили боги не игнорировать мою колючую натуру и показать мужу, с кем он связал свою жизнь. Я хотела было рассмотреть, что досталось Аскелиру, но не успела. Герцог спрятал свою метку под расшитой золотом рубашкой. Отчего-то ему было позволено сразу облачаться в положенные императору цвета, и, покидая полумрак храма, я отчетливо видела, как сияли в лучах заходящего солнца золотые нити парадного мундира. Гул, мгновенно стихший при нашем появлении на лестнице, перерос в оглушительный крик. Я с трудом удержала улыбку, когда над нашими головами громыхнул салют, и с неба посыпались разноцветные ленточки. Слабенькие артефакты на удачу, которые ударными темпами зачаровывали все специалисты столицы ради этого дня. Не удержавшись, поймала одну из них. «Я помогу», — предложил император, протягивая руку. Я вложила ленту в его пальцы. «Не знаю, о чем вы просили мамари, но, надеюсь, смогу помочь вам в исполнении желания». «Никто не сможет», — тихо ответила я, понимая, что перекричать возбужденную толпу мне не дано. Но лорд услышал или прочитал мои мысли. «Вы можете остаться во дворце», — предложила Аскелир, беря меня за руку с брачной татуировкой и показывая ее толпе. Едва ли кто-то мог разглядеть мою руку, но традиции следовало соблюдать. «Дворец отныне ваш. Я надеюсь на вашу честность». Император не ответил, но я не могла его осуждать. За любое из решений, которое ему придется принять.